в оружении. Не все, наверное. То, говорят, от 16 до 32 килограмма. Я воевал, то есть, простите, служил, но моя армия была трудармией, я не таскал никакого оружия, ничего. Просто противогаз я носил, в противогазе я работал. Это я знаю, что это за оружие, но остальное я не знаю. Но в полном снаряжении, когда этот солдат одевается, это тяжесть. И если бы только ему дали право снять с себя вот это оружие, он бы его снял. А шел бы просто так. Ну, представьте себе летом, когда жарко, да? И как завидовал бы этот солдат в этом полном снаряжении молодому человеку, который ходит без рукавки, да? Просто одной, без шапки, без ничего, и еще. И так бы посмотрел, эх, не эта армия. Я бы бросил вот это все, и не нужно было оно. Вот так примерно я думал, я понимал. Это вот это снаряжение. Здесь написано так, чтобы пояс у нас был, ну, какие пояса бывают? Может быть, сейчас бронежилеты. Это тоже опоясание. Я вот, мы ездили, когда в Германии, так почти все вот на постах милиции, и эти особый отряд, они все в бронежилетах. Тепло, то жарко, ну, ходят в этих. Видимо, есть нужда в этом, есть цель какая-то. Одевать. Потом, смотрите, написано, облегшись в броню праведность. Броня это нелегкая, броня тяжелая, это практически непробиваемый, ну, или металл, или чем-то. Вот мы как-то с братом были в Ленинграде, там вот этот Эрмитаж, да, или Эрмитаж, я не выговорю, и там старинные разные, там вот, ну, чучело сделано, лошадь, и в полном панцире, и этот солдат, то есть вояка на нем, на этой лошади, я так удивился, я посмотрел. Вот из железа сделана вот такая рубашка, и лошадь вся одета, только ноги свободны, а вот тут все заковано. И этот же тоже, ну, значит, вояка, кто там, он тоже в этом. И думаю, интересно, если в этом оружии вот так, ну, это же сражаться, это же надо бегом, это же надо там крутиться, и вот в этом... Это же обуза, куда и кто может это? Я стоял и смотрел на это. Так вот, смотрите, братья, а это броня, броня. Значит, этой броней должно защищать и грудь, наверное, и голову, и ноги, и руки. И все это должно быть на этом человеке, иначе он не гарантирован, что пуля пойдет и все, и значит смерть. Дальше тут написано... Обувши ноги в готовность благовествовать мир. Обувь должна быть на ногах. Без необутый человек попробуй, вот если так сейчас босиком. Ну, далеко ты пройдешь, по камням, по разным там горам или лес. Обувь подбирает специальную обувь, такая, которая могла иногда, чтобы она и тепло было, другой раз, чтобы она не скользила, третий раз, чтобы не пробивала. Это спец такая обувь. Здесь написано, чтобы этот воин, он был обутый. Дальше написано, возьмите щит верой. Ну, а это еще что? Вы знаете, ну, щит. Мы представляем, братья и сестры, да? Это не маленький, но ручка, и при том он такой большой. Мы читаем, вот в Соломон там в храме, там много, там золотые щиты, и вес они имели. Это просто, можно сказать, как, ну, какая-то придача к тяжести. Он совершенно не нужен, если на тебя не нападает. И при том, он должен быть в руках, его нельзя вешать за плечи, его нельзя отдельно сделать какую-то сумку или что, его нужно все время держать в руках. Теперь представьте, братья и сестры, если, допустим, в одной руке у тебя меч, в другой руке, ну, что-то что, или лук, или копье, да, и должен еще и быть щит. А куда это все девать? Если этому воину все это надавать, сказали, да, слушай, ну, некуда мне, ладно, оставь его дома, как-нибудь я без него. Можно так и подумать. Дальше, смотрите, шлем возьмите, который на голове. Я помню, когда вели вот мотоциклистам эти каски, ну, это под вид шлема, никто особо это не приветствовал. И надо было платить, надо деньги, я забыл, тогда 30, кажется, рублей они стоили, сейчас, наверное, дороже. А без этого шлема поймают, штрафуют. И одевали его только из-за того, что требовала это ГАИ. Не из-за того, что там голова у тебя будет или что. Об этом никто не думал. И сейчас очень часто нарушают люди из-за того, что не считают этим нужным. Дальше здесь написано, что возьмите меч духовный, который есть Слово Божие. Это снова такое оружие, которое надо носить. Братья и сестры, вот смотрите, вот целый ряд вот такого, избавления, как бы сказать. Значит, смотрите, с одной стороны, это лишняя нагрузка. Это неудобное, чтобы носить. Это тяжесть, это надо силу, надо все. А вот здесь Слово Божие говорит, для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все продолевший устоять. Вот хотелось бы так с помощью Господа нам понять сущность, вот это, что я сейчас прочитал, вот это все оружие Божие. Вот давайте, братья и сестры, так вспомним, сейчас лето. Никто из нас не пришел сюда в шубе, да? А легкая, может, какая-то ветровочка. Ну, а если бы кто-то взял шубу, как бы мы посмотрели на этого человека? Притом, когда жарко, и одел бы эту шубу. Пока сюда дошел, устал бы, да? И не знал бы, куда девать, и зачем взял. А зимой, когда шубу оденешь, разница есть, братья и сестры? Одна и та же шуба, вес одинаковый. Летом она, кажется, 10 килограмм весит, да? А зимой она как пушинка, когда мороз. Ты ее даже не узнаешь, что она на тебя. И если еще поджмет, то хотелось бы еще что-то надеть, правда? И вот идем, вот взвесьте вот ту одежду, которая у нас зимой, и попробуйте ее одеть летом в июне, июле месяце. Вот смотрите, почему такая разница? Потому что она зимой нужна, а летом она не нужна. Вот поэтому здесь неудобство бывает тогда, когда оно не нужно. А когда оно нужно, тогда оно очень кстати. И тогда, собственно, никто не охает, никто не стонет, что это тяжело или жарко, или что. Или давайте, братья и сестры, возьмем такой пример. Вот сейчас, пусть средняя погода. Вот летом, когда жарко здесь, все люди, как собрание кончится, все выходят на улицу. Да? На улице хорошо, прохладно. Тенечек. А зимой сильно прогуливается, когда мороз. Все идут в хату. Почему? Потому что в хате не душно, а тепло. Согрелись, и не надо сильно приглашать. К чему я это все говорю, братья и сестры? Наверное, вам понятно, да? Смотрите, для чего нам нужен пояс? Тут написано так. «Пропоясавши чресла ваши истинно». Истиной. Это оружие. Это истина. Братья и сестры, сильно нравится нам вот истина. Ну, истина Слово Божие, это истина, да? Но я хотел теперь, можно и так назвать, но просто сказать вот, говорить правду. Вы замечаете, сколько раз в жизни, если бы мы ставили черточки, как сказал неправду, так черточка. Как сказал второе, черточка. Мне кажется, мы бы много тетрадей уже исписали, если начинать с детства, да? Как вот интересно, наши мальчики там наверху, сейчас немножко присмирели, а то очень весело там было. Сколько неправды вы уже сказали сегодня, да? Нет? Вот заметьте. И это как вроде какой-то лакомка. Вот сказать неправду, оно настолько, вроде бы быстро, и настолько оно удобно, что другой раз и думаешь. И вот говорят, а святая ложь бывает? Ну, подождите, чего вы так быстро? Нет. Ну, а если нельзя правду сказать? Ну, например, папа дома, да? Милиция его ищет. Сейчас приходят. Отец дома или нет? Сказать правду заберут, посадят, убьют. Сказать нету его. Все, прошло. Вот занимают у нас деньги и занимают на водку. Но сказать не дам — неудобно, обидится. Нету, да? Нету. А деньги-то есть. А как теперь быть? Он ушел, а там на сердце немножко тяжело, правда? А что делать? Идти просить прощения? Он говорит: о, прощаю, давай, да? И вот, братья и сестры, когда были талоны, это измучили же нас эти талоны, да? Сосед приходит: вы же не курите? Нет. Талоны на курю. Ну давай, нам они же не нужны. А как дашь? И вот ищем какой-то путь, да? И вот так, братья, проследите, сколько моментов, когда неправда так и просится на язык. Ты еще хорошо не подумал, уже сказал. А потом: Господи, неправда. Ну как же так? И вот, когда начались эти обыски, гонения в 60-е годы, очень много нам приходилось. Тогда бытовало такое среди христиан: ну если здесь правда сделает что-то плохое, лучше говорить неправду. Следователь вызывает. Ты был на собрании? Был. Кто у вас пресвитер? Не знаю. Ну как ты не знаешь? Знаю. Ну и пошло. И вот пока, наконец, мы усвоили, что просто ничего не говорить. Если нельзя сказать правду, тогда можно молчать. Но молчать очень трудно, тяжело. Говорить намного легче, чем молчать, да? Вы это убедились. Поэтому, когда мы промолчали, все вокруг там все смущает. А сказать неправду — это раз, и хорошо. И после бывает еще иногда и смех. Ну, как ловко обманули, и все. Братья и сестры, каждый обман — это оружие сатанинское. Мы саблю взяли не с арсенала Божия, а саблю взяли у сатаны. И этим словом неправды рубанули. Почем? По правде, по войске Божьей. Мы уже стали на стороне противника. Так или не так, братья и сестры? Кто-то сказал, как быть, да? Так вот, как раз как быть. Однажды один солдат молился. Это давно уже, мы такой пример, наверное. И вот, когда он встал на колени, облокотился в сундук, и заходит командир. Ну, он сразу же встал. Говорит: а что ты делал? А я искал там за ящиком, как то ли деньги, копейки или что-то там. А ну, искал. Ладно, ему-то что. А у солдата-то мучает совесть. После этого он подошел к нему и говорит: знаешь что, ну, назвал его как там, я вас обманул. А чем? Я не искал там, ничего не искал, а я молился. Как-то ты верующий? Ну да. Ну а чего ж ты не сказал? Я очень люблю, уважаю верующих. И с тех пор этот солдат, он был всегда на первом счету. Он говорит: один у меня честный человек — это вот этот солдат. После этого ему всегда было прилегать. Смотрите, что сделал одно — выправка. Правда, он обманул, но он выправил это. И вот опоясанный чресла наши истины. Я, друзья, не хочу так долго останавливать ваше внимание, но если мы пойдем вот так по рядам, вот это здесь, я просто хочу вам сказать, братья и сестры, вот это оружие, оно не нужно Богу. Бог не хочет нам его навязывать. Бог не оставил его для того, чтобы на нас наложить дополнительную нагрузку. Не из-за того, что Бог теперь хочет, чтобы все мы говорили правду. Ну, может, неудобно это понятие, что я сказал. Бог совершенно, ему не нужно, чтобы мы носили эту броню праведности. Братья и сестры, это нужно нам. Вы понимаете, чтобы не замерзнуть зимой, одевай шубу, да? А не хочешь — ну иди голый. Ну кому от этого холодно или жарко? Мне, да? Шубу одел — мне тепло. Шубу снял — ну и ходи, мерзни. а замерзнешь, а кому ты сделаешь хуже? Только себе, да? Вот так нужно понимать все оружие Божие. И вот теперь смотрите, представьте себе, вот висит на стене, вот пояс истина, вот броня праведность, вот шлем, вот щит, вот меч, вот молитва. Теперь мы подходим, надо теперь отправляться в путь. Мы идем теперь на всю неделю. Давайте представим, что мы с этого возьмем. Каждый теперь проходит мимо и одевает, что надо, и идет на улицу, идет уже на неделю домой. Братья и сестры, что мы возьмем с собой? Все-таки вещей много. Значит, сколько я насчитал? Смотрите, во-первых, пояс, да? Броня, обувь, щит, теперь шлем, меч и молитва. Сколько насчитал? 7. 7 вещей. Если все эти вещи весят что-то, это уже хорошо. По 2 килограмма это 14 килограмм. Вот молодежь, юноши, вы подходите к этому, что бы вы взяли с собой? Ну-ка, внимательный, там задняя галерка, все участвуем. Полностью вы одели? Ну, давайте так, пояс, он сейчас не в моде. Можно же его оставить? И вы знаете, что я вам хочу сказать? Если одеть броню праведность, то пояс незаметный. Можно пояс не взять, а сверху одеть броню, и никто не увидит. Пойдет так? А? Ну, сократить как-то можно, тогда можно и говорить неправду. Это же намного удобнее. Теперь, смотрите, если мы броню одели, да? Ну, хорошо. А обувь на ногах? Ну, вы представляете обувь, если это ботинки и такие более-менее мощные, а зачем? А если одеть сандалеты? Это же проще, легче, да? И вот так, если нам вот посмотреть, мы бы кое-что там нашли лишнее. Особенно этот щит, навряд ли бы его кто-нибудь взял. Мне кажется, нет. Это просто лишняя нагрузка. Но, братья и сестры, для сего примите все оружие Божие, чтобы вам можно было противостоять день злой и все преодолевшее устоять. Что-нибудь лишнее Бог здесь написал? Нет. Вот в этом-то как раз суть. Если не возьмешь пояса, значит, сатана тебе сразу на первом шагу он тебе убьет, потому что у тебя нет. Это оружие дано для того, чтобы сохранить тебя. Я говорю, это оружие не нужно Богу, это оружие не нужно Духу Святому и Иисусу Христу, оружие нужно нам. Если мы это не поймем сегодня, братья и сестры, мы будем так и относиться к этому оружию. Мы будем пренебрегать этому. Поэтому это нужно нам. Но вы понимаете, вот для того, чтобы, ну, как там спортсмен, или, может быть, летчик, там, или что-то, для них особые условия. Они должны это проходить, иначе не допускает их там полета, там еще как-нибудь. И вот апостол Павел говорит, что я порабощаю, смиряю тело, чтобы достигнуть, бежать, чтобы прийти. Для этого он это делает. Для того, чтобы нам одерживать победу, нам нужно вот это все оружие. Нам это нужно. И теперь, хотели бы, не хотели, если мы хотим на небо, нам нужно это взять. Без этого мы не достигнем. Без этого мы погибнем здесь, на этой земле. И это однозначно. Вот поэтому и Дух Святой через апостола Павла написал вот здесь, чтобы мы это могли взять. Теперь наша задача проверить себя. Значит, я могу выйти, вступить в сражение с противником только вооруженным. Вы видели это, где этот пилигрим нарисован, да? Джон Буня, ну он сам себе, как бы сказать, этот христианин. Он же, у него и руки, у него и на голове, у него здесь, он полностью весь вооруженная. Вот в этой книге «Путешествие пилигрима в небесную страну». Но это духовное, это образ, отсюда взято с этого Слова Божия. И поэтому, смотрите, друзья дорогие, если что-то мы сегодня не возьмем, значит, получится. И вот мы, смотрите, только вступили в сражение, да? Раз, поранили нас. А как можно узнать, поранили ли нас или нет? Как можно узнать? А? Ну вот смотрите, беседовали мы с кем-то, и после беседы у нас закралось сомнение. А чего? Не пользовалась щитом, поранили, да? Кто-нибудь на нас нагрубил, мы обиделись. Идем от обиды, плачем. Поранили нас? А? А в чем дело? Чем мы не пользовались? А? Вот обидели нас. И эта обида так засела, что мы просто плачем от обиды. Чем нас поранили, братья? Щит? Ну, в общей сложности может быть. Но вот смотрите, тут написано бронеправедность, да? Если праведность наша, значит, кто нас может обидеть? Мы же практически сделали, сказали так, как должно быть. Да? Оно не дает нам это право. Ну и вот, братья и сестры, время у нас на исходе. Мы, ну, это очень, наверное, большая тема. Давайте вот внимательно. И вот вы сейчас пойдете домой, если дома у вас мужья неверующие, да еще не трезвые, или может быть так. И вот проверьте себя. Вот первая осечка, и сразу, ага, а какая часть поранена? Или в голову. Смотрите, вот Голиаф, он был вооружен, панцирь. У него, как говорят, только одно уязвимое место было. И Давид точно попал вот в это место. Значит, воину-христианину ни одно место не должно быть не защищенным. Должно быть все. Иначе сатана, он очень метко будет стрелять. Раз, и попал. Значит, братья и сестры, когда нас ранят не от того, что на нас так нападают, не от того, что сатана такой, а от того, что мы не взяли все оружие, от того, что мы, может, не умеем пользоваться щитом, от того, что мы не пободрствовали, что мы что-то не взяли, а нам предложено было все. Вот давайте на это мы обратим внимание, где же все-таки где-то голое место, где эта броня закрыла, где то одно или другое. И поэтому мы сейчас помолимся и попросим нашего Господа, чтобы Господь научил нас. И последнее я хочу сказать, это итог – молитва. Братья и сестры, если не будет этого оружия молитвы, то все остальные, наверное, не будут действительны. Я бы очень хотел просить, чтобы вы молились, братья и сестры, за нас, проповедующих. Ну, сказать откровенно, просто затрудняюсь. Я бы вечером уже не стал говорить, а вот так не знаю, кому поручить. Чтобы наши братья могли быть сочные, плодовитые, чтобы они могли сказать, ну, чтобы что-то уже было. Это нужна молитва. И здесь апостол Павел говорит, и о мне. Павел просил молиться. Мы так нуждаемся в ваших молитвах. Поэтому мы сейчас склоним наши колени, помолимся, чтобы Господь научил нас воинствовать и научил молиться. Аминь.